Глава 36. Право гор. Как оказалось, на практике все было не так страшно, как звучало. Дуэль крови — это драка до первой крови. Чисто теоретически, даже на такой можно прикончить своего оппонента. Но чаще все заканчивается лишь одной единственной раной. А то и вовсе разбитым носом. Никита, как узнал про это, сразу приободрился. А вот второе правило ему показалось уже несколько странноватым. «По правилам арены гор?» Ария, как та, из-за кого все началось, вызвалась вести дуэль и сейчас следила за тем, чтобы все формальности были соблюдены. «Сейчас вы можете купить себе оружие. Судьи выбрали для вас 10 предметов, и как только один из них вместе с ценой вас устроит, вы подтверждаете свой выбор криком «Гор!»» Никита со своим противником, которого, как оказалось, звали Ульф Кайзенс, склонили головы, подтверждая, что согласны с правилами. «Начинаем!» Ария довольно блеснула глазами. «Итак, первый возможный лот — громовой пистолет, цена 2000 золотых». Дварфка выдержала паузу, давая Никите и Ульфу осознать услышанное. У парня так от подобной перспективы чуть челюсть не упала, когда он осознал, что ему предлагают потратить такую сумму, чтобы просто повысить свои шансы на победу. А он-то еще недавно считал себя богачом. К счастью, его соперник тоже молчал. «Второй лот», — Ария тем временем продолжала. «Меч с гравировкой скорости. Обычное оружие, но с возможностью напитывания духовной энергии. Цена 500 золотых». Никита вздохнул еще тяжелее. Если еще несколько минут назад он боялся грядущей драки, то теперь этот страх ушел, и его начало гораздо больше волновать то, сколько денег его в итоге заставят потратить. А он ведь в глубине души надеялся, что со своими сотнями золотых сможет попробовать выйти на кого-то, способного открывать проходы между мирами. «Третий лот. Посох из сырого дерева. Цена 1 золотой». Ария еще даже не успела договорить, как Никита тут же обрадованно подтвердил, что именно этот лот ему и нужен. «Гор!» На его лице появилась довольная улыбка. Все-таки он не спустит все свое состояние. «Гор!» Ульф повторил за парнем. «Мне не понадобится более сильное оружие, чтобы победить». Было видно, что Арии очень хочется прокомментировать итоги аукциона. Но она в итоге смогла себя удержать и просто отступила в сторону, оставляя в центре круга из дварфов только Никиту и Ульфа. «Начали!» — девушка резко топнула ногой, отчего по всему внутреннему двору поплыл резкий тугой звук, словно от удара гонгом. Никита даже на мгновение замер, а потом, осознав, что все уже началось, побежал вперед. Он не особо рассчитывал на свои умения во владении оружием. Также он не собирался показывать ни дикое лечение, ни шаг тени. А в таком случае его единственным шансом не проиграть было сломить противника натиском. Нет, парень не питал иллюзий, что его рост или длина рук дадут ему преимущество. Была небольшая надежда на укрепление тела, что обещало ему ядро А-ранга. Но это была именно надежда. А вот натиск... Если навалиться даже на более сильного врага, связать его ударами, вынудить уйти в защиту, тогда шансы могут появиться у кого угодно. «Остановись!» Ульф сначала с улыбкой смотрел на бегущего к нему Никиту, а потом подбросил вверх свой посох и ударил ладонями друг о друга, заставляя землю встать дыбом прямо перед своим противником. Вот только человек, вместо того, чтобы со всего размаху врезаться в твердую, как сталь, почву, удерживаемую духом дварфа, прошел ее насквозь, словно не заметив. На мгновение Ульфу показалось, что он может проиграть. Вот только его враг словно бы сам не ожидал, что сумеет пробить предел земли, сбился с шага, и в итоге увернуться от его первого неуклюжего замаха посохом было совсем несложно. Второй удар Ульф принял на блок, оценив силу своего противника. На мгновение у дварфа даже мелькнула мысль, что мастерси могли его подставить. Духовная защита, скорость, сила. Единственное, на что он еще мог положиться, это умение владеть посохом. И вот тут человек неожиданно оказался полным профаном. Простейший обманный маневр, который должен был выиграть Ульфу пару мгновений, неожиданно привел к тому, что человек открылся и подставил ему спину. Дварфу только и оставалось, что нанести один единственный удар по голове, что поставил точку в дуэли, и его враг рухнул на землю, как подкошенный. «Славная победа», — решил Ульф. Мастерство в очередной раз доказало, что важнее силы. Вот только и человек показал себя достойным противником. Впрочем, все видели, как он отдал ему честь, не став калечить, а просто оглушив. «Победа достается Ульфу Кайзенсу!» Ария звонко объявила победителя и заключила защитника своей чести в объятия. Ульф тут же расплылся в довольной улыбке и вернулся в круг товарищей, чтобы принять поздравления еще и от них. Не так много чести в победе над слугой, но вот боевой слуга, кем, несомненно, был этот кит, которого зачем-то пригласили на свой праздник мастерсы, это уже совсем другое дело. «Поздравляю с победой!» Ульф не сразу заметил, что к нему подошла сама Норна Кунс. Гордость народа дварфов. «Спасибо!» Молодой Кайзенс давно добивался разрешения поступить к Норне в ученики, и теперь, когда та вступила в союз с мастерсами, а он так хорошо проявил себя, Ульф чувствовал, что его шансы растут. «А твой род не смущает, как его представители используют для решения каких-то личных дел Климба с чужаками?» Ульф ожидал чего угодно, но не такого вопроса. И поэтому, не найдя что ответить, он просто проследил за взглядом Норны. А там Ария, которая сама и попросила его защитить ее от наглого человека, сейчас поднимала того на ноги, чтобы помочь дойти до отца. Против воли руки Ульфа начали сжиматься в кулаки, но он смог сдержаться. Все же он уже не маленький и понимает, что слова Норны, как бы не хотелось верить в ее искренность, тоже игра. Она впервые пришла к ним, и вполне логично, что она проверяет на крепость силу их союза. «Я верю мастерсам». Ульф вежливо склонил голову и, резко развернувшись под довольный смешок Норны, поспешил уйти от нее подальше. Вот же коварное бестие! Дварф, несмотря на свои слова, был все еще вне себя, когда неожиданно ему в голову пришла интересная мысль. «Если этот слуга так интересен Климбу, то, может быть, и ему попробовать наладить с ним отношения».